Разумеется, я спросил и о вещах, с чем эти офицеры появились в доме, что и когда приносилось и уносилось. Впервые они пришли под вечер с двумя плотно набитыми вещмешками. Один исчез сразу на утро, а второй дня два стоял в их комнате под кроватью. Она видела, когда убиралась, что в них было, не представляет. Затем я справился, в какое время Николаев и Сенцов вернулись в воскресенье, 13 августа. В воскресенье? Она подумала и сказала, после 9, когда уже стемнело. Она припомнила, что в тот вечер младший, лейтенант, еще мыл на кухне огурцы. «А вас этими огурцами они не угощали?» «Не». «А горьких огурцов у них в тот вечер не оказалось? Они не выбрасывали, не помните?» «Не знаю, не видела». Все подозрительно лепилось одно к одному. Конечно, всякое бывает. Возможны самые невероятные совпадения и стечения обстоятельств. Однако, не многовато ли? 7 августа. Передатчик выходил в эфир из леса юго-восточнее Столбцов в какой-нибудь сотни километров от Барановичи. На той же неделе Николаев и Сенцов, по словам Гролинской, побывали в Барановичах на базаре. Вещмешок, не исключено, что в нем находилась рация, унесли из дома рано утром 13 августа, в день зафиксированного радиосеанса, часов за 12 до него. По возвращении на квартиру Сенцов мыл для ужина огурцы. Огурцы были найдены и на месте выхода передатчика в тот вечер в эфир. Позавчера Блинов видел Николаева и Сенцова на опушке Шиловичского леса с вещмешком. Спустя полтора часа они вышли к шоссе без вещмешка. Это подкрепляло предположение, что в нем находилась рация, скрываемая где-нибудь в лесу. Объясняя Гролинское свое знание города, Николаев и Сенцов говорили, что в июле уже были здесь, останавливались где-то на другой квартире, куда вчера, перед полуночью, якобы и ушли. Однако среди военнослужащих, побывавших в Лиде на постое с момента освобождения и до сего дня, по моей просьбе комендант города проверил ночью все учеты как у себя, так и в обоих районах расквартирования, офицеры Николаев Алексей Иванович и Сенцов Василий Петрович регистрировались и значились лишь один раз, 12 августа, в день появления у Гролинской. Проще простого было связать воедино сведения о движении эшелонов в перехваченной радиограмме и этого гостя, железнодорожника, его мягкий вильнюсский акцент и выращиваемые только под Вильнюсом огурцы траку, обнаруженные на месте выхода рации в эфир. И, наконец, целлофановые обертки от сала, предназначенного у немцев для парашютистов и морских десантников. Без труда выстраивалась цельная, вполне достоверная картина. В группе 4 человека, и передачу с движения вели вчера двое других, возможно, те самые, кого Гролинская встретила с Николаевым и Сенцовым в темноте у станции. Железнодорожник, по всей вероятности, связник или курьер-маршрутник. Он прибыл, очевидно, из Прибалтики и после контакта с Николаевым и Сенцовым уехал в сторону Гродно, в том направлении, где, судя по тексту перехвата, как раз велось систематическое наблюдение за движением эшелонов. А уходили они дважды через соседский участок из предосторожности, на всякий случай, чтобы сбросить хвост, если за ними попытаются следить.